Без улыбки твердо ответил старшина. «Проявим бдительность! Во-во!» — подтвердил дед Мефодий. Слово «бдительность» ему понравилось, и Шарипову он поверил. «Дорогой мой человек!» Почти всю эту ночь она не сомкнула глаз, лежал тихо, подложив кулак под горящую щеку, глядя в темное окно, за которым непрестанно лил октябрьский, унылый, ровно шумящий дождь. Лежала, думала, вспоминала, запрещала себе вспоминать и опять вспоминала, радуясь этим воспоминаниям и презирая себя за то, что не может не вспоминать. «Он чужой мне», — говорила она себе самой. «Он чужой человек, отдельный. Его внутренний мир, его нравственная жизнь, его семья теперь отделены от меня. Я не смогу быть ему дружком, подругой, товарищем. Я не выдержу и час такой пытки, и поэтому мне нельзя себя обманывать и пытаться как бы вновь познакомиться с ним. Я люблю его. Я любила его девочкой и любила всю войну. Я бесконечно, мучительно и невыносимо люблю его сейчас. Значит, мне нужно просто немедленно уехать и постараться не бывать тут поблизости от него. Это ни мне, ни ему не нужно. Да и на что я имею право, в конце концов?» Но, думая так, она знала, что не уедет, не сможет уехать, не повидав его хотя бы издали. И опять, чуть не плача, гневно спрашивала себя, зачем? Зачем же? Для чего эта мука? Но одновременно придумывала, как, где увидеть так, чтобы он ее не заметил, чтобы не раздражился, не огорчился. Разумеется, она нисколько при этом не считала, что увидеть его тайно от него самого унизительно для ее чувства собственного достоинства. Не такова была ее любовь, чтобы измерять обиды, чтобы размышлять о самолюбии, о чувстве собственного достоинства. Он всегда был для нее всем, был больше, чем она сама, ее личность совершенно растворялась в нем. Разве можно обижаться на самого себя? Разве не бесконечно глупо важничать перед самим собой? И разве он не знает, что она его любила, любит и будет любить всегда? Разве она не говорила ему об этом? Значит, все дело только в том, чтобы не огорчить его, не поставить его в ложные и трудные положения, чтобы не нарушить равновесие, которое он обрел после того, как едва не лишился смысла своей жизни, дела, чтобы не оскорбить его чувство порядочности по отношению к семье, жене и ребенку. Она зажгла спичку, посмотрела на часы. 5. В 2 часа дня должен был приехать отец с дедом Мефодием. Родион Мефодьевич, разумеется, пожелает увидеть Володю, но она не имеет права при этом присутствовать, потому что она осложнит их встречу для Володи. Она имеет право только на то, чтобы побыть с отцом и сразу уехать к себе в Черный Яр. А тогда пусть они и встречаются. Думая так, она вдруг обиженно всхлипнула, приревновав на мгновение Устименко к отцу, но тотчас же поняла, что это смешно, и, обругав себя, стала придумывать, как и где все-таки увидеть Володю до 2-часового московского поезда. Ее то познапливало, и она натягивала на себя одеяло, то и делала жарко, и тогда она маленькими крепкими ногами сердито и быстро сваливала в сторону к диванному валику и одеялу, и какую-то старую коцевейку, которая с вечера запаслась у Ираиды. Потом вдруг ей становилось душно, словно сидела она перед печкой. Тогда приходилось распахивать окно и дышать ночной дождливой сыростью до тех пор, пока она окончательно не замерзала, строя планы один несбыточнее и глупее другого. За стеной размеренно и самодовольно храпел Евгений. Здесь на стене громко тикали дубовые, похожие на детский гроб, часы. Было слышно, как Юрка, самый молодой из Степановых, странно грозился во сне. «Прострелю их!» Как Ираида поила сына водой, как вдруг жирным голосом ругнулся Евгений. «Я могу хоть ночью иметь кусок покоя!» Перед самым рассветом, когда залитое дождем окно начало сереть, Варвара сразу все придумала, посидела на диване в длинной ночной рубашке, встряхнула головой, робко и счастливо засмеялась и вдруг сказала шепотом, как заклинание: «Увижу».